Была какая-то холодность в его обращении и что-то зловещее во взгляде, хотя он и говорил, и вел себя с обычной учтивостью людей своего круга. Он был кумиром своего клана, возвышению которого много способствовал. Но в той же мере его ненавидели горцы других кланов, ибо одних он уже успел обобрать, другие опасались его будущих посягательств на их владение, и все трепетали перед его все возрастающим могуществом. Мы уже упоминали о том, что, появившись среди своих советников, чинов своего двора и пышной свиты своих вассалов, союзников и подчиненных, маркиз Аргайл, вероятно, рассчитывал произвести сильнейшие впечатления на капитана Дугалда Дальгетти. Но сей доблестный муж подвязался на военном поприще в Германии в эпоху Тридцатилетней войны, а в те времена отважный и преуспевающий воин был ровней великим мира сего. Шведский король и, по его примеру, самые надменные немецкие князья нередко смиряли свою гордость и, не будучи в состоянии удовлетворить денежные требования своих воинов, задабривали их всяческими привилегиями и знаками внимания. Капитан Дугалд Дальгетти мог с полным правом похвастать тем, что на пирах, задаваемых в честь монархов, ему не раз доводилось сидеть рядом с коронованными особами, и поэтому его трудно было смутить и удивить даже той пышностью, какой окружил себя Маккалумор. Капитан по своей натуре отнюдь не отличался скромностью. Напротив, он был столь высокого о себе мнения, что в какую бы компанию он ни попал, самоуверенность его возрастала соответственно окружающей обстановке, и он чувствовал себя столь же непринужденно в самом высшем обществе, как и среди своих обычных приятелей. Его высокое мнение о своей особе в значительной степени зиждилось на его благоговении перед воинским званием, которое, по его словам, ставило доблестного воина на одну доску с императором. Поэтому, будучи введен в аудиенц-зал маркиза, он скорее развязно, нежели учтиво, направился в верхний конец галереи и подошел бы вплотную к Аргайлу, если бы тот движением руки не остановил его. Капитан Дальгетти повиновался, небрежно отдал честь и обратился к маркизу. «Доброе утро, милорд! Или, точнее говоря, добрый вечер! Бесо аустет лас манос, как говорят испанцы!» «Кто вы такой, сэр? И что вам здесь нужно?» — спросил маркиз ледяным тоном, чтобы положить конец оскорбительной фамильярности капитана. «Вот это прямой вопрос, милорд», — сказал Дальгетти, «на который я отвечу, как подобает благородному воину, и притом вполне определенно, как говорилось у нас в Абердинском духовном училище». «Узнай, кто он и зачем он здесь, Нил», — угрюмо произнес маркиз, обращаясь к одному из дворян. «Я избавлю почтенного джентльмена от труда наводить справки», — сказал посланец Монтроза. «Я Дугалд Дальгетти, владелец Драмсвикита, бывший ритмейстер в различных войсках, а ныне майор какого-то там ирландского полка. Прибыл же я сюда в качестве парламентера от имени высокородного и могущественного лорда графа Джеймса Монтроза и от других знатных особ, поднявших оружие во славу его величества. Итак, да здравствует король Карл!» «Вы, очевидно, не знаете, где вы находитесь и какой опасности подвергаетесь, позволяя себе шутить с нами», — снова обратился к нему маркиз. «Если так отвечаете мне, будто я малое дитя или глупец. Граф Монтроз заодно с английскими мятежниками, и я подозреваю, что вы один из тех ирландских бродяг, которые явились в нашу страну, чтобы огнем и мечом разорить ее, как это делалось и раньше под предводительством сэра Фелима О'Нейла.